«Где?» Элиас зажмурился от яркого света. «Все в порядке, мы вернулись. Кажется, мы на Оленьем холме». Элиас увидел две темные фигуры, движущиеся против света. «Киа?» «Я здесь». Она открыла дверь. Робби и Киа вместе помогли Элиасу выбраться на дорогу. Машина как-то странно стояла на улице. Колесо и часть бампера утопали в асфальте, как будто дорогу насыпали вокруг нее. «Можешь идти?» – спросил Робби. «Нет». Элиас бросил перочинный нож на землю. «Дай мне посмотреть. На ногу». Робби осторожно провел ножом по боку джинсов Элиаса. Тот ожидал увидеть гниющую плоть по всей длине конечности. Вместо этого в задней части колена зияла аккуратная черная дыра, а вокруг нее на ширину ладони пятнами расползалась чернота. «Вы даже представить себе не можете, как это больно!» – прохныкал Элиас. «Мы возьмем все нужное и вернемся за тобой». «Спрячем его», – Киа указала на заросший двор соседнего дома. Робби кивнул, и они вместе потащили Элиаса. «Помедленнее, господи!» По щекам Элиаса покатились слезы. «Надо убрать тебя с глаз долой», – пожурил его Робби. «Нам не стоит разделяться. В кино сразу после этого начинаются настоящие неприятности», – попытался отшутиться Элиас. «Если нас заметят, у нас должна быть возможность убежать», – объяснил Робби. «Мы вернемся. Честно». И вот, укрывшись в тени большой живой изгороди, Элиас перечислил все, что им нужно из солярия. Робби умел обращаться с механикой и мог перерезать и срастить сетевой кабель. Главная проблема заключалась в транспортировке соляриев или их половинок, а также такого количества ламп для загара, какое только удастся найти. «Нужно действовать быстро», – наставлял Элиас. «Нам нужно переправиться на западный холм до того, как начнется прилив». Он лежал, держась за ногу, и смотрел, как они уходят. Другую причину спешки Элиас им не назвал. Он не знал, сколько времени у него осталось. Под полуденным солнцем боль в ноге немного утихла, но здесь, в тени, она снова начала нарастать, и участок потемневшей плоти казался больше. Мальчик содрогнулся при мысли о том, что будет с наступлением темноты. В глубине сознания уже слышался шепот, возбужденное бормотание, слишком слабое, чтобы разобрать слова. В мысли закралась жестокость. «Это Робби должен был пойти починить топливопровод. Несправедливо, что он бегает, пока я лежу и страдаю. Где же тут справедливость? Робби и Киа вместе, а я отравлен и умираю». Стыд, который Элиас испытывал от этих мыслей, был вызван не столько тем, что они свидетельствовали о растущей в нем порче, сколько тем, что все эти рассуждения могли быть его собственными. Элиас передвинулся в сторону, чтобы нога оказалась в лучах солнца. «Мы снова оказались на той же высоте, что и на Щучьем холме, но все же высокая и низкая линии прилива довольно далеко внизу. Вот только я не уверен, что к полуночи место, где я лежу, не окажется на глубине сажени. А ведь перед приливом из черных волн начнут выходить испорченные твари. Я могу даже не продержаться так долго. Либо меня схватят сумасшедший, либо я сам стану сумасшедшим». Это заставило Элиаса вспомнить о мистере Дэвисе. Они нуждались в его генераторе, но Элиас не хотел видеть, во что превратился их старый учитель через 3 дня после того, как укололся об испорченную куманику. «Пойти должен был Робби. Ведь он храбрец. Но в этот раз он держался в стороне, словно знал, что произойдет, и оставил меня на произвол судьбы». В голове Элиаса промелькнул образ того, как он спокойно достал пистолет из-за пояса Робби и выстрелил другу в живот. Мальчик выкинул эту картинку из головы, ужаснувшись тому, как хорошо ему было. Время шло, и Элиас дважды передвигался, стараясь держать ногу на солнце. Боль не давала ему покоя, и он жадно всматривался в окна окрестных домов в поисках хоть каких-то признаков жизни. Элиас увидел мужчину. Тот шел с дальнего конца улицы, а не от одного из домов. Внимание мальчика привлекло то, как, странно покачиваясь, двигался мужчина, от одной стороны к другой, но не касаясь бордюра. Высокий худой человек в длинном пальто, слишком теплом для этого времени года, с черной перчаткой на одной ладони, в бейсболке, низко надвинутой на лицо. Элиас лежал неподвижно, изображая из себя мертвеца. Мужчина приблизился, принюхиваясь и что-то бормоча. Казалось, что он пройдет мимо посередине дороги, но тут он начал принюхиваться, повернувшись в сторону Элиаса. Шепот в глубине сознания мальчика стал настойчивым и острым, как иголки. Напуганный Элиас забрался поглубже в тень живой изгороди, но когда его нога переместилась с солнца в полумрак, боль усилилась, а шепот превратился в рев. «Брат!» Мужчина двинулся в сторону Элиаса. В его походке было что-то мерзкое. Дойдя до тротуара, он снял бейсболку и показал лицо, исцарапанное ногтями, а налитые кровью глаза вперились в Элиаса. Широкая ухмылка обнажила почерневшие зубы. «Скоро!» «Нет!» – простонал Элиас, обращаясь к голосам в своей голове. Мужчина поднял руки с растопыренными пальцами. «Я могу помочь!» Элиас вскрикнул и подался назад, но живая изгородь удержала его на месте. Мгновение спустя мелькнуло что-то большое и темное, и человек исчез с влажным хрустом. «Залезай!» Элиас посмотрел на синий пикап, из окна которого высунулся Робби. «Я не могу!» Элиас выполз на солнечный свет, хныча от боли. Робби и Кеа выпрыгнули из грузовика. «Быстрее! Они идут!» Где-то позади них, дальше по склону, раздались выстрелы. Робби и Кеа подхватили Элиаса под руки и потащили к пикапу, не обращая внимания на мучительные крики мальчика. Робби понадобилась вся его сила, чтобы затащить Элиаса в кабину. Он перелез через своего друга, схватил руль и погнал машину еще до того, как Кеа успела закрыть за собой дверь. Грузовик переехал через тело сбитого ими сумасшедшего. Раздались выстрелы, и стекло позади них разбилось. «Срань, срань, срань!» Робби поехал дальше, объезжая брошенную машину. Элиасу удалось сесть. Ногу словно раздирало на части, а голоса в голове звучали так громко, что трудно было расслышать, что говорит Кеа рядом с ним. В нескольких сотнях ярдов впереди простиралось черное море в голодной пустоте, а между ними ряды испорченных домов, на улицах ржавые остовы, в садах странные заросли. «Держитесь!» Грузовик пробил баррикаду, разбросав обломки. Мгновение спустя он миновал и второй барьер, хрупкий и прогнивший от прилива. Из теней домов стали появляться испорченные. Одна выпрыгнула из густой перекрученной живой изгороди, оставив на ветках целые полосы кожи. Она с криком бросилась на пикап и исчезла, разлетевшись красными брызгами по ветровому стеклу. «Кеа, приготовься!» Грузовик понесся в темноту, набирая скорость. Они упали в черноту без единого удара, только Кеа откинула назад на сиденье. Глаза у девушки расширились. Для Элиаса это стало чем-то вроде откровения. Он не увидел ожидаемого пузыря с темнотой за его сферическими границами. Вместо этого он увидел все. Нижние склоны оленьего холма, лежащие перед ним, выглядели практически неповрежденными. Боль в ноге исчезла, сменившись восхитительным теплом, разливающимся по телу. «Кеа!» – рявкнул Робби. Его голос пилой резанул по мозгу Элиаса. «Дай руку! Ты не сможешь сделать это в одиночку!» Девушка с трудом справлялась со своей магией. Она перелезла через Элиаса и ухватилась за руку Робби, используя его силу. Элиас лишь наблюдал за происходящим в замешательстве. Не было нужды бороться с тьмой. Все выглядело прекрасно. Грузовик пересек главную улицу у подножия Дир-Роуд и объехал завалы у пончиковой Данкин. Начался подъем. Элиас с ужасом увидел, что вся верхняя половина западного холма горела. И не просто местами, а сплошным бело-оранжевым пламенем, как сухой лес во время сильного пожара. Грузовик вильнул, объезжая мусорные баки, и врезался в бордюр. Кеа, которая почему-то выгнулась дугой над коленями Элиаса, прижалась к нему. И в тот же миг с глаз Элиаса сорвалась пелена. Он увидел их обоих, Робби и Кеа, такими, какими они были на самом деле. Белые демоны с отвратительной внешностью. Их рты кривились в насмешливых гримасах, в глазах пылала лютая ненависть. Желание убить их обоих переросло в физическое наваждение. Элиас застонал, со всей силы обрушив локоть на Кеа, а затем потянулся, чтобы вцепиться ногтями в лицо Робби. «Что ты?» Протесты Робби превратились в вопли боли. Двигатель взревел, и грузовик покатился по дороге, теряя управление. В то же мгновение магия Кеа ослабла, и Элиас почувствовал, как истинный мир, который она скрывала от него, сдавил их стальной хваткой. Элиас боролся изо всех сил, рвался к Робби, но тот каким-то образом удерживал руку на руле. С каждым мгновением ад над ними становился все ближе, а грузовик продолжал ускоряться, смяв припаркованную машину по пути вперед. Элиас ощущал жар адского дня, проникающий сквозь защиту прилива. «Нет!» Двигатель закашлялся. Робби ударил Элиаса предплечьем по лицу и схватился обеими руками за руль. «Нет, господи!» Элиас изо всех сил пытался сбросить с себя Киа, чтобы как следует ухватиться за Робби. Грузовик замедлил ход, прилив окончательно заглушил двигатель, и кабину заполнил визг колесных дисков по асфальту. Покрышки лопнули, но машина все равно продолжала катиться вверх по склону на последних остатках импульса. Внезапно кабину заполнил огонь, и Элиас мог только кричать и гореть. «Крепко держи его!» Элиас оказался на земле, прижавшись щекой к слишком горячему тротуару. «Помогите!» Клейкая лента стягивала его запястья, лодыжки были зафиксированы аналогичным образом, а вес Робби придавил его к асфальту. Краем глаза он видел Киа. Одну руку-то прижала к его колену, в другой девушка держала большое увеличительное стекло. От его ноги поднимался черный дым. Элиас закричал, горло пересохло, и мальчик попытался сбросить их с себя. «Держи его!» Странно, но боль, пусть и сильная, казалась терпимее той, что он испытывал, когда его тащили к грузовику. «Помогите!» Элиас больше не смог вымолвить ни слова. «Заткнись, они услышат!» Прошипел Робби. В его голосе ощущалось напряжение от попыток удержать Элиаса. «Что она делает?» Мальчик почувствовал, как его захлестывает тепло. Голова наполнилась прикосновением Киа. Белый отпечаток руки проплыл перед его мысленным взором. «Что? Быстрее!» – отчаянно прошептал Робби. «Готово». Голос Киа звучал слабо. Робби тут же откатился от Элиаса и прямо с тротуара произвел три выстрела, от которых у всех зазвенело в ушах. Испорченный рухнул неподалеку. Одна рука с волдырями оказалась перед глазами Элиаса. Он заметил, что та задымилась от солнечного света. Еще один испорченный завыл от боли, пока четвертый выстрел не заставил его замолчать. «Остался один патрон», – сказал Робби. Киа разрезала ленту на запястьях Элиаса. Девушка выглядела ужасно. Глаза запали, их окружали ореолы синяков. Когда ее нашли, она была худой. Теперь Киа превратилась в скелет, плоть будто стремилась поплотнее сжаться вокруг костей. Элиас же чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Испытывая чувство вины за то, что Киа заплатила высокую цену за их безопасность, он помог ей подняться. «Спасибо». Собственная благодарность показалась ему слишком жалкой. Элиас поглядел на поля в поисках новых испорченных. В нескольких ярдах за грузовиком плескался темный прилив. «Ты в порядке?» Робби поднялся с тротуара. На его лице виднелись кровавые полосы, оставленные ногтями Элиаса. «Я...» Элиас повернулся и посмотрел на заднюю часть ноги. Колотая рана превратилась в уродливый ожог, но чернота исчезла. «Оно чуть не убило меня». «Пойдем». Робби вернулся к грузовику. Прилив оставил машину в плачевном состоянии. Лакокрасочное покрытие обгорело, покрышки уничтожены, двигатель дымился. Робби обошел автомобиль сзади. «Слава богу!» «Тогда уж слава Киа!» Поправил его Элиас, глядя на коллекцию ламп и соляриев. Защитный пузырь Киа сжался, когда Элиас напал на нее и разорвал их с Робби контакт. Но каким-то образом девушка уберегла всех и решила спасти груз, а не сам автомобиль. «Нам нужно как можно быстрее вывести все это отсюда». Элиас взглянул на холм. Им оставалось пройти сотню ярдов, чтобы миновать отметку прилива и оставить позади опасность попасться испорченным, по крайней мере при дневном свете. После этого оставалось только избегать безумцев и выживших, которые все так же кружили вокруг холма в надежде, что перед ними волшебным образом появится путь к спасению. Кроме того, нужно было найти безопасное место среди уменьшающейся площади западного холма, чтобы построить легкую лодку. «Давай начнем с этого». Элиас ухватился за край солярия. Тот выглядел тревожно тяжелым. Дюжина или около того ультрафиолетовых трубок проходили по внутренней стороне обеих изогнутых поверхностей. Он приподнял его, с трудом осознавая, что за его спиной простирается темное море. «Робби, иду». Робби отвернулся от черных волн и помог другу. Они взяли солярий с разных концов, спуская, стараясь не уронить. Лампы были слишком ценными. Заменить их на западном холме не представлялось возможным. «Осторожнее!» Когда Робби подошел уже к борту кузова, что-то рванулось вперед, и чернота сомкнулась вокруг него, как вода вокруг всплывающей акулы. Из темноты вырвалось нечто дымящееся, со злобной ухмылкой Билли Сезара на испепеленном лице. Робби упал, и Билли схватил его. Солярий с треском грохнулся, и тысяча звонких осколков стекла разлетелась по дороге, среди них и пистолет Робби, оказавшийся под грузовиком. Элиас бросился на землю, оказавшись среди осколков ламп. Он пополз под грузовик. Теперь, когда у машины не было покрышек, она прижалась к земле, оставив Элиасу мало места. Позади него крики и сумасшедший смех разрывали воздух. Мальчик протискивался вперед, охая от ударов сверху и снизу. Кончики напряженных пальцев коснулись рукоятки пистолета, когда раздался вопль ужасной боли. Некоторые виды агонии имеют абсолютно нечеловеческий голос. Это мог кричать любой из них. Билли, Киа или Робби. Потребовалась целая вечность, чтобы выбраться из-под грузовика с оружием в руках. Билли повалил Робби на землю к самому приливу и стал душить мальчика. Киа стояла над ними и лупила Билли какой-то деревяшкой. Та выглядела достаточно тяжелой, чтобы нанести серьезные повреждения, но Билли только завывал и продолжал душить. Он приподнял голову Робби за горло и снова ударил мальчика затылком о землю. Раздавшийся треск вывел Элиаса из паралича. У него был один выстрел, пелена перед глазами и шедевральная неспособность поразить цель в любом из соревнований. Он бросился вперед, когда Билли снова поднял Робби. Следующим ударом Киа расколола кусок дерева о череп Билли, чем привлекла его внимание. Сезар вперил в девушку два налитых кровью глаза, излучающих такую ненависть, что Киа отпрянула назад. В тот же миг Элиас споткнулся и растянулся на неровной поверхности, сильно приложившись о землю перед Билли и Робби. Сезар ухмыльнулся и вопросительно склонил голову на бок. Оба разом посмотрели на правую руку Элиаса, оказавшуюся на асфальте. Окровавленные пальцы все еще сжимали пистолет. Элиас поднял его и выстрелил. Клац. Ухмылка Билли стала шире. Элиас вспомнил что-то о каком-то переключателе и стал возиться с оружием. Сезар поднялся с обмякшего Робби, возвышаясь над мальчиками и дымясь в лучах ослепительного солнца. Элиас снова выстрелил. На этот раз пуля выплюнулась, а рука нещадно дернулась. Билли почти не вздрогнул. Элиас промазал, чем обеспечил смерть им всем. Билли постоял еще мгновение, а потом упал. Изо рта брызнула кровь. Элиас встал на колени и уставился на труп парня, не обращая внимания на Киа, которая поспешила мимо него к Робби. Пуля попала Билли под нижнюю губу. Элиас не чувствовал вины, только легкое облегчение. Наконец он отвернулся. Сгорбившаяся Киа сидела рядом с Робби. Элиас подошел к ним и замедлил шаг, заметив печаль на истощенных чертах лица Киа. Он... «Ох, блять!» Прохрипел Робби сквозь сдавленное горло и поднял левую руку. Пальцы покрылись волдырями, а предплечья испортили пятна, похожие на чернила в воде. «Больно». «Он затащил тебя в прилив?» Спросил Элиас. В груди у него сжалось от страха. «Киа может подлатать тебя. Где то увеличительное стекло? Это чертовски больно, но...» Бестолково бормотал он. «Нет». Робби оттолкнул девушку. «Посмотри на нее. «Она может. Конечно, она...» «Это убьет ее. Каждое слово давалось ему с трудом, но Робби не подпускал Киа к себе. «А иначе умрешь ты!» – крикнул Элиас. «Мы подлатаем все светом. Надо много света». Робби схватился за горло здоровой рукой. «Подлатаем это». И точка. Робби не подпустил Киа к своей руке, а у девушки не хватило сил заставить его. «А у нас достаточно света?» Сдалась она и заглянула в кузов. «Для лодки. Осталось достаточно?» Элиас оглядел содержимое машины. Он хотел было сказать, что все зависит от того, сколько ламп уйдет на лодку, но вместо этого Элиас кивнул.